самая смешливая бабушка, старушка-веселушка, скорее всего, была и самой зрячей из них. «А похож!» «Точно! Это он!» «Какой селедкой был, такой и остался», — констатировала селедка. «Каким ты был, таким ты и остался», — проникновенно запела одна из девочек. «Орел степной, казак лихой. Ну-ну, милые, давайте». Жора суетливо переводил взгляд с одной на другую, а они продолжали веселиться. «Ой, да уж лихой он у нас казак!» — почему-то захихикали в один голос подружки. «Ой, орел!» — певшая старушка, видать, давно уже присматривалась к нему. «Да не орел он, а ободранный воробушек. Мы так его и называем — Иволга. Фамилия у него такое — Иволгин». Старушка-веселушка была самым полезным информатором. «А звать его как?» — Жора даже стал запинаться. «Коля! Николай, то есть. А по батюшке?» «Что это отчество у него такое интересное? Ой, память моя девичья!» — запричитала маленькая сморщенная старушка в ярко-розовом джемпере с люрексом. «Кокетка!» — так обозначил ее для себя Жора. «Не русская, что ли?» «Да нет. Самое, что ни на есть русская. Р на букву «Р» начинается». «Романович?» «Да нет, это бы я вспомнила». «Родионович, точно», — сказала старушка-веселушка, обладающая, по-видимому, не только самым хорошим зрением, но и самой хорошей памятью. «В яблочко». Ну и имечко Кукушкин себе подобрал. «Иволгин Николай Родионович. Здравствуйте, Федор Михайлович». «А зачем это он вам понадобился?» — игриво поинтересовалась кокетка. «Для очень важного дела». «Интересно, что за дело может быть у Иволги?» «Знаете такую передачу «Жди меня»?» «Ну, знаем. Как не знать-то? Мы делаем программу про него. Ищет его один человек». У бабулек после этой фразы лица перекосились, вытянулись как одно, то ли от удивления, то ли от зависти, заговорили все разом и сказали даже больше, чем нужно. Через 5 минут после разговора с ними Жора уже знал практически все из настоящей жизни Кукушкина и Волгина. Не только где живет, но и во сколько приходит домой, что из продуктов покупает, какое белье на балконе сушит. Поток информации казался неистощимым. Но вот из окна долетели позывные очередного сериала, и бабушек со скамейки будто ветром сдуло. Проблемы героев мыльных опер были для них гораздо понятнее и интереснее, чем проблемы соседа по лестничной площадке. Деревянная обшарпанная дверь, безголосый звонок. «Кажется, будто пахнет здесь мышами и убийством», — промелькнула странная мысль. Жора вообще очень любил сочетать несочетаемое. Вот только интересно, предстоящим или уже совершенным убийством. И при чем тут мыши? Может, здесь пахнет невинно убиенными мышами? Он деловито постучал. Через какое-то время послышалось старческое шарканье тапками, но дверь не открылась. Жора постоял еще несколько минут, потом постучал настойчивей. Ноль реакции. Тапки за дверью притихли. Человек, на ноги которого они были надеты, затаился, как заяц под кустом. Жора постучал угрожающе. Тапки снова зашуршали, подействовало. «Кто там?» Голос за дверью был какой-то сиплый и почти безжизненный. «Николай Родионович?» «Да, что вам нужно?» «Откройте, пожалуйста, мне необходимо поговорить с вами». «О чем?» «Понимаете, я с телевидения. Мне не о чем с вами говорить. Подождите, не уходите. Вас ищет один человек, одна ваша старая знакомая». Дверь со скрипом приоткрылась. На пороге стоял тот самый Кукушкин. Сравнивая его с фотографией 30-летней давности, Жора сделал вывод, что годы его не пощадили. Редкие седые волосы по непонятной причине торчали в разные стороны, как будто только что получили изрядный электрический заряд. Бледное, исчерченное морщинами лицо пугливо скрывалось за, кажется, все теми же очками с толстыми стеклами, что и 30 лет тому назад. И глаза. Глаза с тем же неуловимым безумием. Однако полностью дверь так и не открылась. Ее сдерживала железная цепочка. Жора понял, что шансов попасть внутрь у него все так же немного. —